Я заметил, что лицо Родмана заметно поскучнело и продолжал топить его фактами. Батальон егерей со всем вооружением и техникой сила достаточная, чтобы удерживать любой из островов сколь угодно долго. А гаубицы вполне можно перебросить на внешние подвески. Ничего хитрого в этом нет. Такое применение вертолетов в боевых уставах записано. Гаубица Д-30 весит чуть больше 3 тонн. Насколько я помню, 3 тонны – как раз допустимая масса груза на внешней подвеске Ми-8МТ. А есть еще и К-32. Они и 5 тонн носят. Эскадрилья доставляет батарею с боекомплектом, личным составом и всем прочим на острова за час. Баржи нужны, но их отсутствие не критично, можно обойтись и без них. «Тем более, — сказал Родман, — значит, на острова должны попасть ПЗРК». «Их там еще нет?» — удивился я. «Их здесь почти ни у кого нет, кроме нескольких армий Северного залива», — сказал он. «Пока еще ни одна банда не получила ни единицы. Орден всегда очень старался не давать такой возможности никому, кроме наиболее цивилизованных армий. Вроде бы у банд в районе прохода есть несколько старых стрел польского производства, но и это не точно. Ваш удар». «Аккуратно надо, аккуратно. Девятка с абсолютной точностью ровно на 110 метров. Я пару раз прицелился, проверил стойку, сделал пару пробных взмахов клюшкой. Хорошо, что мяч на ровную поверхность угодил, так проще. Ударил. Выбил мяч почти к самому флагу. Родман похлопал. Великолепно. «И вы хотите рискнуть и дать бандитам ПЗРК?» — спросил я. «При этом русские будут такими тупыми, что не поймут, откуда они взялись». «Поймут, если мы просто дадим им ракеты», — ответил Родман. «А вот если бандиты захватят груз ПЗРК, направленный третьей стороне, например...» «Русские же понимают, что бандиты ждут нападения, и с их стороны попытка завладеть подобным оружием будет вполне логична. А какова будет реакция русских, если они узнают, что у бандитов есть несколько десятков стингеров?» «Хоть в этом он прав. Чтобы догадаться, гением быть не нужно. И визит к гадалке тоже не требуется. Потери в вертолетах здесь очень трудно будет восполнить, особенно если после этого орден перекроет кислород. Операция отложится на неопределенное время, как мне кажется», — сказал я. «План ее полностью изменится. В любом случае вертолетный десант не будет основой нового плана». «Именно», — удовлетворенно кивнул Родман. «А нам известно, где будут эти самые стингеры, и мы можем убить одним камнем сразу 2 птиц. Не дать ЭРА захватить дикие острова и в то же время не допустить попадания такого оружия в руки противника, как нашего противника, так и противника русских, к слову». «Кому поступают ПЗРК?» — спросил я. «Великому халифату», — ответил Родман. «И мы не хотим, чтобы ПЗРК были у халифата, и русские не хотят, потому что халифату они совсем не нужны. А вот в ичкерийском имамате очень пригодятся, вам не кажется? Скорее всего, именно туда они и собираются их передать». «Вы правы», — кивнул я и спросил, указав на мяч. «Бьете?» «Разумеется». Родман бьет пат. Метр с небольшим до лунки, поверхность несложная. Мы снова в равных условиях. Видимо, оба укладываемся в пар. Его мяч дальше, он сразу добивает. Целился он тщательно, забил без проблем. Мне вообще осталось не больше метра, поэтому мой мяч попал в лунку следом. Все, играем следующий. «Скажите», — спросил я, когда мы вновь пошли дальше с сумками на тележках. «А то, что такое оружие окажется в руках бандитов, вас не беспокоит?» «Беспокоит», — вздохнул он. «Именно поэтому американцы планируют сугубо морскую операцию по захвату островов. Авиация используется только разведывательно, с расстояний, превышающих дальность поражения из ПЗРК. А вот русские такого позволить себе не могут. Морских средств не хватает». «А распространение оружия не боитесь?» — полюбопытствовал я. «Придется рискнуть», — ответил он. «При захвате островов попытаемся изъять все. Будем использовать все средства убеждения». «Догадываюсь», — усмехнулся я. «Сколько там стингеров?» «Около 40, насколько нам известно. Поступают из Саудовской Аравии в Старом Свете, в помощь единоверцам на Новой Земле. Перекрыть поставку мы не можем. Великий халифат здесь числится в списке стран мирных. Хотя, на мой взгляд, это средневековая деспотия. Такое отношение к нему, наследие из Старого Света, здесь не очень обосновано. Но не мой уровень компетентности. Даже в этом они не слишком долго размышляли. Явно самодеятельность. Ну зачем все 40 ПЗРК отдавать одной банде? «Есть ли смысл отдавать все бандитам?» — задал я вопрос. «Для того, чтобы Эра отложила операцию, им хватит и половины, даже меньше. Десятка-полтора достаточно. Зато так у бандитов будет меньше соблазна продать часть на сторону». «Разумно», — согласился Родман. «А куда остальные?» «В неофициальный фонд специальных операций. Мало ли что случится в будущем». «Пожал я плечами». «Согласен», — оживился он. «Доставим их сюда». «Где должен произойти захват?» — спросил я. «Южнее залива, по нашему мнению, в порту Басра». Он показал рукой на голубую поверхность залива, которая прекрасно была видна с поля. «Их будут доставлять морем, потому что груз поступит на грузовой терминал порта базы Средний Восток. По расписанию оттуда пойдет всего одно судно — «Звезда Рияда». Значит, ПЗРК повезут на нем, под усиленной охраной, скорее всего. А в порту они расслабятся, как нам кажется. Затем их заберут со склада в порту и увезут на армейские склады где-то в глубине материка. Шанс будет утерян. Хоть бы и вправду посоветовался с кем-нибудь знающим, не городил глупости. «Я думаю, что здесь вы ошиблись», — мягко сказал я. Хотя хотелось кричать, что собеседник — дурак. «Возможно, надо захватывать сам корабль. Они ждут пиратов, а не диверсантов, ждут нападения в море, но очень сомневаюсь, что они будут готовы к скрытному проникновению на судно. А вот усилить охрану в порту на недельку ничего не стоит. К тому же в случае удачного захвата судна, его тоже можно продать пиратам. И рано или поздно оно всплывет в районе тех же самых диких островов, что только подчеркнет, в каком направлении следует вести поиск виновных». «А вы сумеете совершить захват в открытом море?» — явно заинтересовался Родман. «Сумеем, если нам дадут возможность потренироваться», — осторожно ответил я. «У нас есть один профессионал в составе группы, он сможет нас натаскать. Главное — отработать проникновение на судно, а дальше нам хватит собственной выучки. Это как захват помещения. Еще нам понадобится свое судно с надежным экипажем и хорошим радаром, быстроходная лодка класса «Зодиак» и кое-какое специальное оборудование. Сумеете добыть?» «Если я не сумею, то больше в этом мире не сумеет никто». «Разумеется, сумею», — даже слегка обиделся Родман. «А кто в курсе конкретных деталей операции?» Перешел я к конкретике. «Смит», — ответил он, — «начинайте с ним работать завтра». «А с кем обсуждать стоимость работ? Тоже с ним?» Родман усмехнулся и сказал: «Нет, стоимость работы обсуждайте со мной. Сколько вы хотите, помимо того, что будете зарабатывать на новом месте?» «Моя команда получает 1 миллион ровно, в золотых слитках банка Ордена», — четко сказал я. «Из них вперед 10%, которые можно просто наличными, перед самым началом операции, остальное — по выполнению работы. Гарантии того, что вы нас потом не перестреляете вместо выплаты, я придумаю позже. Но они будут. Не удивляйтесь потом и не говорите, что вас не предупреждали. И приготовьте еще 50 тысяч на расходы». «Хорошо», — кивнул он, — «но вы дорого цените свою работу». «Разумеется», — согласился я, — «а вы хотите изменить ход истории по дешевке?» Дальше перешли к деталям и так добрались до 18-й лунки. Родман так и вел в один удар. 18-я была непростой. Фэрвей прорывался в середине большим прудом, затем целая сеть бункеров окружала грин. Играть надо было очень аккуратно, учитывая то, что пар лунки был 3. Мы оба довольно удачно перекинули мячи через пруд, а вот на грин Родман сыграл точнее. Сантиметров 40 до флага. Детский удар. Мой мяч упал метрах в 4 с недолетом. Плохо. На грине выяснилось, что позиция моя даже хуже, чем я предполагал. Грин шел под уклон, а бить дальние паты легче вверх, чем вниз. Проще рассчитать траекторию и силу удара. И вообще грин был сложным, с несколькими переломами. Я целился минут 5, наверное. Мяч покатился, задел край лунки, крутанулся по нему и упал внутрь. Есть контакт. А вот Родман не забил. Знаете почему? Потому что самый простой удар, самое простейшее действие в гольфе, как и во всем другом, надо выполнять с тем же тщанием, как и сложное. Именно так Тайгер Вудс проиграл Крису Ди Марко последнюю игру в Augusta Open. Поленился тщательно целиться. Простенький был удар. И промахнулся. А Родман из 40 сантиметров не добил всего на пару. Не брежничал. Уже чувствовал, что победил. И счет сравнялся. «Тщательнее надо, ребята», как говорил Жванецкий.